Глава 15. Плоть и металл. «О боже, что это за тварь?» – прошептал Скат, осматривая слабо освещенное фонарями жуткое существо, разбросавшее тяжелые ящики, словно деревянные кубики. То, что перед нами мутант, ни у кого сомнений не вызывало. Существо, в принципе, можно было назвать пауком-переростком, если бы не одно очень существенное «но». Оно было размером с крупную корову, и вместо обычных паучьих лап у мутанта были сложные механические конечности. Хорошо различались гидравлические приводы, выдвигающиеся стальные детали. Они самым мерзким образом торчали прямо из бугристого, лоснящегося жиром уродливого тела. У меня промелькнула мысль. Примерно так, проявляя фантазию, ребенок вставляет спички в пластилин, воображая таракана или жука. Я просто стоял в воде, вытаращив на мутанта глаза. В голове опустело. Зато перед глазами вновь и вновь прокручивалась та картинка из моего последнего сна. Тот самый паук. Откуда взялась в командном бункере эта пакость? Что пытались получить генетики и биологи, работая над вот этим? Ладно, крысы, даже хрен с ними, с червями. Но зачем понадобилось вот это? Результат какой-то сложной биоинженерии, не иначе. Для какой цели вообще понадобилось совмещать органику с механикой и, судя по всему, еще и с гидравликой? У паука имелся даже своеобразный хвост с каким-то острым шипом на конце. На черной паучьей морде были видны огромные острые жвала, а сразу между ними покрытая слизью глотка. Выше шесть пар блестящих черных глаз. Да и само грушевидное серебристо-серое тело, покрытое зашитыми порезами и шрамами, выглядело устрашающе. Сзади прямо из тела торчали оборванные провода, шланги. Существо словно бы только что сошло с хирургического стола безумного ученого. Даже не сошло, а сбежало. В голове совершенно неожиданно, эдаким столбом, встал вопрос. А как и, собственно, чем питается подобный экземпляр паукообразных? И напрашивался ответ. Мясом. Разумеется, мясом. «Да и не все ли равно? Чем тебя жрать будут?» Сразу же прозвучало в голове, словно бы ответ пришел из глубин подсознания. И тут же незнакомое слово «вивисекция». О ней я ничего не знал, даже не читал. Длинная очередь из автомата ската вывела меня из ступора. Наемник, долго не думая, рванул влево, одновременно разряжая калашников в мутанта. Паук противно взревел и быстро бросился к бегущему наемнику наперерез. Скат это заметил, резко остановился, сделал ложный выпад в другую сторону, а затем быстро нырнул под брюхо приблизившейся жуткой твари. По воде забили острые механические конечности. Паук словно пытался проткнуть скрывшегося под водой человека, действуя наперед. Наконец очнулся от ступора Семен. Вскинув свой автомат, он дал короткую очередь по твари, после чего уверенно, но неторопливо начал отходить в ту сторону, откуда появился паук. Я заметил, как в верхней части грушевидного тела, прямо на блестящей серой плоти, показались отверстия от пуль. Оттуда сразу же потекла какая-то черная жидкость. Мутант дико взвизгнул, перестав бить по воде ужасными конечностями. Все шесть пар глаз уставились на проводника. Я почему-то мутанта не заинтересовал. «Чего встал?» — крикнул мне Семен. «Стреляй!» Проводник бегом бросился в проход, где еще лежали несколько крупных ящиков. Но из-за того, что перемещаться пришлось по воде, скорость его была не ахти какая. Паук двигался значительно быстрее. Позади, в центре комнаты, вынырнул скат. Оружия у него в руках уже не было. Автомат вполне мог бы стрелять и после того, как побывал в воде. Это ж неубиваемый калашников. Но, по-видимому, закончились патроны, или наемник просто его обронил. Наемник выхватил нож, но бросаться в атаку не рискнул. Противник совсем не тот, с каким его учили сражаться. Я держал пистолет Ската в руке, но стрелять не торопился. Ты зачем? Если два автомата не смогли нанести ему серьезных повреждений, то что я сделаю ему с десятком патронов? Или все-таки есть смысл? Паук почти догнал проводника. Тот с полуразворота дал длинную очередь. Мутант замахнулся передней конечностью, намереваясь ударить ею человека. Часть пуль все-таки попала прямо в морду. Тварь, лишь по счастливой случайности промахнувшись, судорожно задергалась, потеряв равновесие. Семен отскочил в сторону, едва не споткнувшись. Взмахнул длинный хвост. Проводник плашмя грохнулся в воду. Увидев, что отродье настигло проводника, я вышел из ступора, вскинул пистолет и, тщательно прицелившись, выстрелил три раза. Пули угодили в спину, прямо между черных полос. Подбежавший Скат, отобрав у меня пистолет, громко закричал, привлекая внимание паука. «Эй, сюда, тварь!» Мутант, словно сообразив, что обращаются к нему, обернулся. Несколько глаз уже отсутствовало. Отчетливо были видны раны, из которых сочилась густая черная жидкость. Верхняя часть туловища тоже насчитывала около десятка попаданий. «Сюда! Иди сюда!» — заорал Скат. «Ты тупое насекомое переросток!» Паук послушно двинулся навстречу, но уже не так быстро, как раньше. Похоже, повреждения все-таки сказались на его здоровье. «Свечи его!» — крикнул он мне, после чего отключил свой налобник и бросился к куче плавающих в дальнем конце помещения ящиков. Я, как мог, старался держать паука на свету. Наемник, добравшись до ящиков, забрался на один из них. Перепрыгнул на следующий, а затем, заняв удобную позицию, тщательно прицелился. Выстрел. Пуля угодила прямо в один из уцелевших глаз. Мутант противно взревел. Еще выстрел. Мимо. Еще один. Попал. Что, Скат решил ослепить паучка? В таком слабом освещении? Ага, сейчас. Да и мутант быстро сообразил, что еще пара-тройка прицельных выстрелов, и охотиться придется, ориентируясь лишь на слух. Если он, конечно, был. Взревев, тварь шустро бросилась вниз и ушла под воду. Практически сразу вынырнув и высоко подпрыгнув, мутант неуклюже шмякнулся обратно в воду. Быстро перебирая конечностями, он рванул сначала в одну сторону, затем в другую. Практически не видя наемника, монстр двигался прямо к нему. «У него что, ночное зрение?» Я все-таки потерял паука из вида. Споткнувшись обо что-то, я едва не упал. Луч света пробежал по потолку помещения. Мутант скрылся в темноте. Скат громко выругался. Вспыхнул его налобник. И тут, прямо под потолком, метрах в пяти от места своего падения, я увидел огромный стальной крюк, подвешенный на ржавом тросе. Это было что-то типа мощной кран-балки, приводимой в действие электродвигателем. Похоже, им пользовались в тех случаях, когда было необходимо перемещать по складу самые тяжелые ящики. Я бросился к Семену. Скат, опытный и подготовленный боец, как-нибудь справится и без меня. Фонарь у него был, правда, лишь на каске. Проводник был жив, хотя и без сознания. Вытащив бесчувственное тело человека из воды и кое-как уложив его на плавающий рядом большой деревянный ящик, я принялся искать автомат Семена. Нашел. Воткнув фонарь в самодельное крепление на автомате, я проверил магазин. С той стороны, где разъяренный мутант пытался добраться до человека, послышался грохот и треск. Паук с остервенением расшвыривал ящики своими стальными конечностями. Скат как раз не удержал равновесия и упал куда-то вниз. Луч света хаотично замелькал где-то между ящиков. Я перезарядил автомат, мысленно умоляя всех известных мне богов, рассчитывая на то, что тот не заклинит, а затем дал короткую очередь прямо в паучью задницу. Мутант взревел и развернулся ко мне, мгновенно забыв про наемника. Крюк висел прямо в центре помещения. Нужно всего-то подвести паука под крюк и обрушить его. «Ну!» — крикнул я, начав медленно отходить назад. «Иди! Иди сюда!» Дав пару одиночных выстрелов в голову мутанту, я заставил его двигаться к себе. Но ненадолго. Паук в нерешительности замер, топчась на месте. Его что-то останавливало или даже пугало. «Ну, чего встал? Иди же!» — заорал я, дав еще пару выстрелов. Мутант нерешительно сделал несколько шагов, но затем снова остановился. «Ты же жрать хочешь? А? Иди, я здесь!» Паук продолжил движение. «Еще метр, и он окажется там, где мне нужно. Есть!» Я вскинул автомат вверх, прицелился в трос и выстрелил. Мимо. Еще выстрел. Снова мимо. Сердце стучало так, словно собиралось проломить грудную клетку и выпрыгнуть. Руки от кипящего в крови адреналина тряслись, как у алкоголика с 20-летним стажем. Попасть в стальной трос было, мягко говоря, проблематично. Снова выстрел, и снова впустую. Черт! Когда же я, приложив все свое самообладание, взяв под контроль нервную дрожь, все-таки прицелился, как было необходимо, нажал на курок. Затвор сухо клацнул. Кончились патроны. «Зараза!» — тихо выругался я, отстранившись от автомата. Я похолодел. Гениальный план вот-вот превратится в позорное поражение. Но вдруг раздались выстрелы из другой части склада. Наемник, вынырнув из воды, сразу сообразил, как именно я намеревался покончить с живучим мутантом. Стрелок из него был гораздо более умелый, чем я. У него еще оставались патроны. Вторая же пуля перебила стальной трос, и огромный, тяжелый крюк полетел вниз. Попав точно в цель, он разворотил пауку все тело, да так, что во все стороны полетели брызги, а механические ноги вывалились наружу вместе с внутренностями. Зрелище было еще то. Грозный мутант был похож на кучу потрохов вперемешку с остальными деталями. «Зашибись!» — выдохнул я, едва не выронив ставший бесполезным автомат. С другой стороны склада послышался смех. «Ну ты стрелок, блин! Ха!» — захохотал Скат. «С 10 метров в трос не попасть!» «Ха-ха-ха! Ну, идея хороша! Гляди, как его расплющило!» «Да ну тебя! Тоже снайпера нашел!» «Ладно, забей! Главное, все получилось! Что с Семеном?» «Жив, но, кажется, без сознания». Скат подошел ближе. Перестав улыбаться, он проверил магазин, сунул пистолет мне в кобуру, произнес. «Два патрона осталось, и запасной магазин еще на 10». «Не густо. Пойду проверю, как там наш проводник». «Я сам», — махнул рукой наемник. Мне не оставалось ничего другого, кроме как поближе осмотреть дохлого паука. От него исходил просто ужасный запах. Смесь тухлого, гниющего мяса вкупе с чем-то специфическим и весьма противным. Мутанты все так ужасно воняют. Это их визитная карточка, что ли? Паук действительно казался результатом сложной биоинженерии и генетики. Но ни в том, ни в другом я совершенно не разбирался. Даже простого внешнего осмотра хватило для того, чтобы понять, тварь создана человеком и, возможно, совсем недавно. Большое грушевидное тело, лишенное волос, было искусственно создано при помощи каких-то неизвестных технологий. А вот неорганическая часть — не представляло собой ничего кардинально нового. Гидравлика, робототехника. Возможно, мехатроника. Но сама реализация этого существа, само воплощение идей в таком вот мерзком обличии. Живой, сбитый с толку, изуродованный организм управлял механическими конечностями. Думал, мыслил. Это же совершенно негуманно. И это ужасно. «Максим! Оглох, что ли? Иди сюда!» Скат кричал уже во второй раз, но я не слышал, настолько увлекся осмотром. Семен пришел в себя. Наемник оказывал ему первую помощь. От сильного удара ему сломало ребро, а может и не одно. Хорошо еще, что не проткнул шипом. Острый конец хвоста угодил прямо в нагрудную пластину бронежилета. Проводник кривился от боли и хрипло дышал. Держать дыхание под контролем ему удавалось с трудом. «Где паук?» — произнес Семен, едва его привели в чувство. «Какой паук?» — удивился Скат и захохотал. «А, ты об этом? Так это не паук, а хрен пойми, что такое!» Проводник сплюнул в воду, увидев бесформенную кучу и плавающие на поверхности внутренности, из которых во все стороны торчали сломанные механические лапы. «Как это вам удалось?» «Это его идея!» — Скат хлопнул меня по плечу. «Ты раньше подобных тварей встречал?» — спросил я у Семена. «Нет», — покачал головой тот. «Живых нет». «А что, были мертвые?» «Да. Однажды, года 3 назад, наши разведчики нашли такую, только гораздо мельче и высохшую. Тоже паук, такие же лапы, но в теле ни грамма жидкости». «Известно, откуда он появился?» «Нет, так и не нашли. Но полковник Зимин тогда предположил, что мутант появился из гаммы. И я думаю, что так оно и есть». «Да что, черт возьми, замышляли в этой проклятой гамме? Сначала крысы, потом гигантские черви, затем огромный осьминог. Теперь вот это! Какие еще твари там могли создаваться? И для чего?» Тут уже не выдержал Скат. «Не слишком ли смелые эти проекты? Да ни на один из них на поверхности не дадут разрешения к проведению». «А у меня другой вопрос», — произнес я, подбирая слова. «Если, как говорила жена подполковника Шевченко, ее муж законсервировал комплекс, то как этот мутант проник в Астру? Значит, выход открыт, и он где-то недалеко. Быть может, даже здесь, в командном бункере? Вряд ли. Я почти все коридоры и туннели здесь хорошо знаю. Есть, конечно, места, где никто не ходит, но... Нет, не думаю, что вход где-то рядом. Скорее, тварь просто откуда-то забрела. Она наверняка питалась трупами. Здесь, в бункере, утонуло много людей». «А если вход не один?» «Ну, не знаю. Такой объект запасным выходом не оснащают. По какой причине, думаю, понятно?» Я задумался. Причина, конечно же, понятна. Не дай бог, какой-нибудь из проектов выйдет из-под контроля, станет опасным для персонала. Обязательно немедленная эвакуация. А чтобы было проще контролировать распространение инфекции или вируса, нужно ограничить зону утечки, перекрыть один единственный выход. Не несколько, а всего один. И если внутри кто-то останется, все, не повезло. Пиши пропало. Возвращаясь к вопросу о трупах. Знаете, пока я бродил тут, трупов почти не видел, добавил Скат. Что если таких тварей тут много? На примере крысы и червей мы в этом уже убедились. Нужно поскорее убираться отсюда, заметил я. Оружия у нас почти нет, защищаться нечем. Закончить бы то, зачем пришли, прохрипел Семен. Это ведь было важно? Важно. Но как? «Аквалангов все равно нет. Один пуст, а где искать второй?» «Мужик, да у тебя ребра сломаны», — заметил Скат, кое-как стянув с проводника бронежилет, а затем и верхнюю часть комбинезона. «Я, конечно, не медик, но...» Проводник задумался. Затем посмотрел на развалившегося на части паука, шумно вздохнул и произнес: «Да, нырять на второй уровень теперь весьма проблематично. Но, возможно, этого и не понадобится. Предлагаю осушить командный бункер. Здесь еще во время строительства бункера вечной проблемой были грунтовые воды. В конце концов, их попросту откачали». «Чем?» «Насосами. Где-то здесь есть система откачки грунтовых вод. Если она еще жива, то, думаю, получится откачать всю эту долбанную воду». Семен с ненавистью шлепнул по воде ладонью, при этом скривившись от боли. «Ты серьезно?» «Вполне. «Ну, тогда это в корне меняет дело. И где находится эта система откачки грунтовых вод?» «Точно не помню. Где-то в бункере». Семен, нахмурившись, огляделся по сторонам. «А, кажется, нам туда». Семен, приподнявшись с ящика, все так же хрипло дыша, неторопливо повел нас в противоположный угол помещения. Там открыл малоприметную дверь, буквально вмонтированную в стену. Перед ними открылся темный проход. Насколько хватало освещения, впереди был лишь длинный стальной мост, разделенный на секции. Внизу, прямо под ним, плескалась вода. «И что там такое?» «Технический проход, один из многих. Этот проходит по периметру, огибая почти весь верхний уровень командного бункера». «И для каких целей он тут?» «Честно говоря, я и сам не знаю. Но точно известно, что где-то в нем есть лестница, ведущая к дренажным системам. Это как раз то, что мы ищем». «Перспектива», — хмыкнул Скат. «Лезть в эту дыру, чтобы отыскать древнюю установку, откачивающую воду?» «Ну да. Вам же нужно попасть на второй уровень». «Да. Я вам предложил решение». «За столько лет там все рассохлось», — махнул рукой наемник. «Сколько прошло? Лет 60, а то и 70. В этой сырости все давным-давно проржавело». «Может и так, но не думаю. В любом случае проверить стоит». «Ну, тогда идем, что ли?» «Я первый», — заявил Скат, сразу же шагнув внутрь. «Проверю, что да как. Вдруг там опасно». Вспыхнул фонарь. «О, да тут полный писец!» — раздался его голос из прохода 30 секундами позднее. «Что такое?» «Все ржавое, причем напрочь». «Лестницу не видишь?» «Нет, ничего похожего. Зато труп тут как блох на бродячей собаке». «Трубы?» — спросил я у Семена. «А зачем они тут?» «А ты думаешь, канализация, отопление и водопровод как работают? Такой бункер не просто жилой. Он рассчитан на случай долговременного использования. Я когда-то слышал от стариков, что срок его эксплуатации 80-90 лет». «А здесь есть старики?» «Мало. Единицы». «И почему?» «Климат. Вы, наверное, заметили, что здесь либо пыльно, либо влажно. И то оседает в легких. Это различные болезни». «Хватит уже трещать!» — раздался голос наемника из темного прохода. «Идем! Тут вроде чисто!» Мы шагнули внутрь. Проводник осветил стены и потолок прохода. Я даже ужаснулся. Все было выполнено из цельного железобетона. Но из-за постоянной сырости и старости большая часть поверхности раскрошилась и осыпалась, обнажив ржавые прутья арматуры, рельсы и фрагменты толстой проволоки. Повсюду плесень, какие-то водоросли, даже голубоватый мох. Все это было очень похоже на тело подгнивающей рыбы, как если бы мы находились внутри нее. И практически повсюду трубы, вентили, клапаны, муфты. Все ржавое, с торчащими отовсюду толстыми лохмотьями отслоившейся ржавчины. То тут, то там капала вода, а местами даже стекали целые ручейки. Ощутимо воняло тиной, застоявшейся водой. И такая картина была повсюду, насколько хватало глаз. На кой черт здесь так много труб? Потолка не видно, вместо него стальные балки, на которые были приварены листы решеток. Я глянул вниз, осветив воду фонариком. Там, в темной, мутной воде, сложно было разобрать, что да как. Но одно я увидел отчетливо. Едва покрытый водой человеческий скелет в остатках амуниции, бронежилете и облупившейся каске. Рядом с ним лежал проржавевший насквозь автомат. Он почти в горизонтальном положении застрял между труб, так и оставшись висеть. «О, Семен, а это что там внизу за товарищ отдыхает?» Но Семен не ответил. Вместо этого он незаметно быстро вышел и громко хлопнул входной дверью. Снаружи лязгнул засов, а затем оттуда раздался негромкий смех. «Чего это он?» — спросил Скат, поспешно вернувшись ко входу. Эта лысая обезьяна нас что, заперла?» «Да», — ответил я, затем отчаянно ударил ботинком по железной двери. «Бросил нас, урод!» «Вот сука!» — без намека на стеснение выразил свои мысли наемник. Обращение было более чем подходящим. «Но какого черта?» — никому не обращаясь, спросил я. «Для чего ему это было нужно?» Я дернул дверь на себя. Еще раз. Ударил ногой. Бестолку. Добротный железный засов снаружи сводил на нет мои попытки открыть дверь. Скат молча стоял рядом, освещая фонарем потолок, стены, рассматривая ржавые трубы. «Макс, идем! Эту дверь не открыть! А если взорвать?» «Если бы из подствольника по ней шарахнуть, тогда может быть. Но не факт, да и грозы у меня больше нет». «А если гранату?» «У меня не осталось», — развел руками Скат. «Последнюю вам подкинул». «Отлично!» — вздохнул я. «Просто шикарно!» Еще секунд 20 мы молча топтались у входа, надеясь на чудо. «Ладно, идем. Посмотрим, куда этот утырок нас завел», — решил Скат, затем, сплюнув, развернулся и побрел вперед.